Глава 13. Блин, как же тяжело с этими бабами. Любой намек они воспринимают как подкат. А если учесть, что здесь принято, что первыми знакомятся именно девицы, то мое поведение считается чуть ли не прямым поползновением в сторону спальни. «Бабы дуры», — сказал кто-то из великих, и я полностью с этим согласен. Ну ладно, хоть дело с мертвой точки сдвинулось. Не уверен насчет черепахи, но хотя бы шлем мы за оставшееся время сделать должны успеть. Надеюсь. Надеюсь также, что клятва не даст Ирен возможности разболтать нашу маленькую тайну. Так-то я надеялся ее просто нанять за денежку малую, а получилось вон как красиво. И проблему с алхимией закрыл. Забавная эта штука, клятва. Я как домой пришел, к Анне сразу с вопросами пристал. Пришлось рассказать, что и как. Анна восприняла рассказ очень серьезно. С клятвами здесь шутки плохи. Неудачно сказанная, она может испортить всю жизнь, а может и сильно ее сократить. Но после моего описания Анна расслабилась и сказала, что наша клятва вроде как вполне укладывается в рамки. Даже позавидовала Ирен, потому что если она успешно реализует мою задумку, это не слабо подстегнет развитие ее источника. Это как в игрушке. Можешь мочить монстров, а можешь закрыть квест и получить одномоментно кучу экспы и жирные бонусы. А что получу я? Я подробно описал белую вспышку, которой полыхнула моя ладонь, но Анна не смогла ее опознать. Эта вспышка как визитная карточка направленности силы. У Ирен она зеленая, значит маг жизни, целитель. У Анны и Евы красный, цвет пламени. У адептов земли коричневая или серая. Вода – голубая или синяя. Воздух – прозрачный вихрь. Белый Анна не знала. Зато точно знала, что если маг дает клятву, то источник начинает усиленно расти. Я, как услышал это, побежал за кристаллом. Если раньше меня хватало на пару секунд сливания силы, то сейчас я смог продержаться почти минуту. Свечение кристалла заметно возросло. Супер, однако. Анна порадовалась за меня, но попросила держать это все в тайне от Евы. Ладно, не дурак, понимаю. Не хватало мне еще спровоцировать Еву на клятву. Анна сказала, что первая клятва, данная спонтанно и исполненная, раскачивает источник значительно сильнее, чем в случае тонких расчетов. Это проверено и доказано, но не слишком афишируется. Ну и ладно. Хотел было помочь Марка, но Анна выгнала меня, напомнив, что я хотел поколдовать с огненными кристаллами. «Верно, хотел. Все-таки что-то ей от меня надо, что-то связанное с этими кристаллами. Но пока тетя молчит, не мешает заниматься с мопедом». «А что с ним заниматься?» «Я уже установил на раму бак, провел топливопровод, к входному окну присобачил простейший карбюратор-испаритель. Осталось дело за кристаллами». «Для начала взял тот, что поменьше, и попробовал пропустить через него силу. Кристалл потеплел и слегка засветился. Так, хорошо». А если к этому кристаллу подсоединить вот эту медную проволочку, а другой ее конец закрепить вот на этом круглом кристалле прерывателе и снова дать силы? Тррррр! Я отшатнулся от искрящегося красными разрядами огненного кристалла. Ничего себе! Так-так, значит, прерывистая подача ведет к пробою на гранях кристалла? А если граней не будет, точнее, грани будут расположены в камере сгорания? Я достал напильник и осторожно провел им по грани. Да, есть. Кристалл можно обрабатывать. По сути, они все одинаковые, только с разными примесями. Через час я держал в руке кристалл примерно цилиндрической формы, один конец которого был заострен под трехгранную пирамиду, а к другому подсоединялся провод. А вот теперь надо осторожно. Положил руку на прерыватель и осторожно активировал источник. Есть! На конце красной пирамиды стали вспыхивать крошечные молнии яркого фиолетового оттенка. Так, искра есть! Теперь надо что-то вроде трамблера или магнета, чтобы молнии лупили не постоянно, только в определенный момент. Ну, это просто. Подсоединяется провод не напрямую, а через вот эту вот катушечку. Раньше она тоже контролировала время вспышки, правда, управление ей было через разум мага, а теперь чисто механическое. Чем быстрее будет крутиться катушка, тем чаще будет искра, а не наоборот. Маги, что с них взять? Доверяли только своему разуму, а я вот зашел с обратной стороны. А чтобы изменить частоту вращения и чтобы наш мопед отзывался на газ, подсоединить еще один провод, только теперь уже к ручке газа, и закрепить вот сюда, к этому кристаллику, который у нас будет заведовать количеством поступающего горючего. Вот так. Получилось? Пробуем? Да, есть! Работает! Правда, ход короткий, а сделать реостат не смогу, нужна мастерская. Попробовать вывести на курок, как на водных мотоциклах? А что, мысль? Где-то видел тут в хламе. Ага, вот он. Небольшая коробочка с торчащим из нее крючком. Я убил на реализацию этой идеи 3 вечера, но результат того стоил. Теперь на правой грипсе стояла намертво прикрученная коробка, из которой под указательный палец удобно ложился торчащий крючок-газулька. Усилие надо было прилагать довольно слабое, но не настолько, чтобы палец трясло на кочках. Точнее, можно будет сказать, только на испытаниях. Анна, по моей просьбе, загрузила Еву по полной. Теперь сестра не путается у меня под рукой. Да и сама Ева слегка охладела к моей работе. У нее экзамены на носу. Только иногда спросит вечером, как там дела с мопедом, и вздохнет, услышав стандартное «дела продвигаются». Домой Ева приходит к полуночи. Они еще и с угольками что-то там затеяли. Ну и ладно, пусть ее. В школе же на меня навалился проект экипировки. Ирен впилась в меня клещом, выпытывая характеристики, необходимые для защиты. «Да не знаю я», — взмолился я, — «давай примем за данность, что защита должна выдержать удар на скорости 50 км в час». «Не-е-е», — замотала головой Ирен, — «тогда защита будет толщиной в 2 пальца, проще будет из металла сделать». «Времени на железную нет», — скривился я. «И вес, представляешь? Проще латы в музее попросить». «Тогда как быть?» «Давай так, я напрягся и родил таки идею. Сделай защиту на колено толщиной, ну скажем, палец. Сколько она будет весить?» «100 грамм». «Всего? Отлично. На внутреннюю сторону крепим вот такую штуку». Я вытащил из сумки что-то вроде местного поролона. Тут его пускали в качестве набивки для сидений и стульев. Ничего так, вполне себе мягкий и пружинищий материал. Продается в хозяйственном магазине. Так и называется. Губка. «А сверху пускаем крепежные ремни?» «Точно. А если сделаешь ремни с застежками, чтобы не завязывать каждый раз, вообще супер будет». «Застежку я найду, а вот шить я не портной». «Черт». «Может, брата попрошу? Он в кружок кройки шитья ходит». «И ты только сейчас об этом говоришь? Конечно, проси. Так ведь клятва же». «А, ну да. Ладно, проси. Покажи образец и попроси сделать крепеж, чтобы было удобно и ноге не жало. Крепиться должно плотно, понятно? Причем на голую ногу, чтобы при ударе не соскользнуло по ткани». «Можно в виде чулка сделать. Тогда и ремни будут не нужны. Просто на резинке». «Ну, наверное. Хотя фиксирующий ремень все же нужен, я думаю». «А что со шлемом?» «Сам знаешь». «Да, засада». Со шлемом была полная засада. Сначала я вознамерился сварганить полный интеграл. Ага, сейчас. Получалось нечто уродливое, только детей пугать. Голова человеческая оказывается не совсем ровная, а хотелось сделать что-то более-менее приличное. Но мы даже болванку толком сделать не смогли. Попытались обмотать меня бинтами и ватой, а поверх наклеить полоски бумаги, чтобы сделать папье-маше. Сначала напугали Арину видом забинтованного школьника, потом ее же рассмешили, когда она вникла в проблему. Никогда бы не подумал, что грозная алхимичка может так самозабвенно и заразительно хохотать. И ведь ни слова не сказала, ничем не помогла, только шуточки отпускала про необходимый размер. Мне-то пофиг, а вот Ирен краснела. Но шутки в сторону, время шло, а шлема не было. Пришлось наступить на горло хотелки и делать шлем сферическим и открытым. Болванкой послужил подходящий по размеру мяч. Его обклеили бумагой, а потом Ирен под руководством Арины нанесла на бумагу живую нить. Это такая штука, вроде кожаного шнура, толщиной с полпальца, которую выращивали целители в качестве тренировки. Равноценно моему кристаллу, только узкоспециализировано. Я впервые наблюдал за работой пусть не профессионала, но ученика-целителя. Из лениво кипящего в ванной раствора поднимался хоботок смерча. Вот он изогнулся и потянулся к обклеенному бумагой мечу. Влажная, горячая колбаска аккуратно легла на мокрую бумагу, прилипнув и чуть растекшись по ней. Затем нить двинулась по начерченной линии, обозначая контуры шлема. Не спеша, но уверенно, нити ложились слой за слоем, не оставляя просветов, сплавляясь друг с другом в единое целое. Наконец, Ирен со вздохом облегчения откинулась в кресле, а мы с Ариной принялись придирчиво рассматривать заготовку под открытый шлем. Арина подняла конструкцию в воздух своими нитями, я смотрел в магическом зрении, и опустила в другую булькающую жидкость. Здесь шлем будет вывариваться сутки, а потом сохнуть от 3 до 5 суток. Блин, все впритык. Если у нас не получится, то Ева поедет в простой строительной каске, которую я присмотрел в хозмаге. Надеюсь, того, что мы с Ирен сделали, хватит, чтобы клятва была выполнена. Я часто печенкой ощущал царапание клятвы. Неприятное ощущение. Все должно закончиться сегодня, когда шлем извлекут из сушильной камеры. Я делаю вид, что абсолютно уверен в успехе, но на душе кошки скребут. Ирен тоже страдает молча. Молчим и ждем окончания занятий. После них чуть ли не бегом отправились в кабинет алхимии. Арина уже ждала нас. «Ну что, бракоделы, будем вынимать?» – весело спросила она. Я только головой смог кивнуть, а Ирен вообще дышать перестала. Щелкнула крышка сушилки, изнутри потянула жаром и реактивами. Арина вытащила на свет наше произведение. При виде обуглившейся поверхности я разочарованно хмыкнул, но учительница уверенно встряхнула шлем, и слой гари пеплом ссыпался в кювету. Под пеплом обнаружилась ровная поверхность, напоминающая цветом кость. Собственно, это и была кость, только укрепленная волокнами и выращенная искусственно. Ирен зачарованно протянула руки, и Арина с улыбкой передала ей заготовку. Покрутив в руках шлем, одноклассница отдала его мне. Я принялся рассматривать, что же у нас получилось. Чем больше смотрел, тем больше мне нравилось. Неплохо, совсем неплохо. Да что там, просто отлично. Даже шлифовать не надо, можно и так оставить. Здесь подровнять, здесь губку приклеить, а вот сюда ремни пропустить. «Ты уверен, что мы сделали как надо? Подбородок остался без защиты», – тревожно спросила Ирен, на что я лишь отмахнулся. «Можно на ремешке закрепить дополнительную защиту для подбородка, все это фигня. Если грохнется и челюсть сломает, то целители ее восстановят. Уроком будет в крайнем случае». «Для первого раза можно сказать, что шлем сделан на отлично. Ты просто молодчина, Ирен». Ирен расцвела и вдруг встрепенулась. Я тоже вдруг почувствовал, что клятва отпускает свои железные когти из моей души и растворяется, оставив лишь тепло и спокойствие. Арина, понимающе улыбалась и замахала руками, когда мы принялись кланяться и благодарить ее за помощь. Потом она велела мне выйти, и все очарование момента было нарушено. Все вернулось на круги своя, я снова стал друг человека. Да пошли они все! Прихватив шлем, я побрел из школы, оставив училку и одноклассницу сплетничать. Клятва больше не гнала, но у меня остались незаконченные дела. Надо отсинхронить кристаллы, проверить, собрать их в единый узел и попробовать, наконец, мопед на ходу.